Библейские портреты Христа. Бог желал иметь общение с человеком. Мы действительно не знаем, почему святой Бог так интересуется человеческим существом. Но мы должны помнить, что Бог сотворил человека и сотворил его по образу своему. Человек согрешил и исказил этот образ, и теперь Бог желает по своей благодати, как из глины, сделать из него нового человека. Фактически, когда Бог окончит свой труд, человек будет полностью подобен Иисусу Христу. Библия говорит, что человек, имеющий общение с Богом, в конечном итоге будет подобен Христу, который является Сыном Божиим. В Божьей программе труда с человеком Он всегда желал пребывать с человечеством. Он ходил и разговаривал с первым человеком в Едемском саду и проводил время со многими верующими Ветхого Завета. Его первым местом пребывания в действительности было скиния в пустыне. Слово «скиния» специально относится к первому покрову, сделанному из весона. Этот весон и под ним стены заключали две комнаты – святое место и святое святых. Вся скиния и ее отдельные части изображали личность и труд Господа Иисуса Христа. В наших предыдущих программах мы рассматривали внешний двор, находящийся вокруг скинии собрания, с его забором и воротами. Мы видели, как жертвенник жертвоприношения и умывальник для очищения обои изображали истины, находящиеся в Иисусе Христе. Сегодня мы желаем посмотреть на брусья, которые составляли стены этой скинии собрания. В книге Исход, 26 главе 15 стихе сказано: «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли». Брусья были из сетима или акации, которая росла в сухой бесплодной пустыне. Как таковая, она была подходящим символом человечества Христа. Книга пророка Исаии, 53 глава 2 стих, говорит о нем, как о отпрыске и о ростке из сухой земли. Это дерево было обложено золотом, что служит прообразом божества и славы Христа. Итак, два аспекта были явлены в брусьях. Дерево сетим или акация указывало на человечество Христа, и золотое обложение указывало на его божество. Несмотря на то, что Иисус Христос был с Богом Отцом от всей прошлой вечности, Он стал плотью и обитал среди нас, когда Он пришел на землю, чтобы родиться. Он есть обои, Бог и человек. Брусья также является прообразом положения отдельного верующего во Христе. Всякий человек, верующий в Христа, как Спасителя, является совершенным в Нем. Брусья в сооружении скинии стояли вертикально на цельном серебре и были соединены шестами. Подобно как брусья были соединены в скинии собрания, так и верующие соединены вместе во Христе. Ночью перед своим распятием Христос специально молился о нас, верующих, чтобы мы были объединены в Нем. Иоанна, 17 глава, с 21 по 23 стих. Брусья скинии стояли на основании из серебра. Это прекрасная картина верующего, который находится в мире, но не от мира сего. Брусья стояли не на земле, но на серебре, что изображает искупление. Согласно посланию к Галатам 1 главы 4 стиха, Христос отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Хотя мы живем в мире, Христос избавил нас от этой нечестивой мировой системы. Другим путем также каждый брус представляет отдельного верующего. Это происходит с факта, что брус был частью дерева пустыни и стал частью скинии. Конечно, необходим процесс, чтобы из дерева сделать брус для скинии. Нужно употребить топор, чтобы срубить дерево, затем процесс, чтобы его высушить. Наконец, брус лишался своей естественной красоты и обкладывался золотом, служащим прообразом Божьего естества. Подобно брусьям, Бог взял нас, верующих, из этого мира и дал нам новую природу, естество. Мы соединены с Ним и составляем тело верующих, точно как Он избрал. Это тело верующих известно в Писании как тело Христово, главою которого является Христос. Книга Исход, 26 глава, с 26 по 28 стих, открывает, что брюся держались вместе шестами, сделанными из дерева сетим. Они тоже были обложены золотом, и так они тоже являются прообразом Божества Иисуса Христа. Заметьте, что в 28 стихе говорится: «А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого». Иначе говоря, все брусья были соединены в одно. Это прекрасная картина отдельных верующих, соединенных в одно тело Христово. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, сказано: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». Послание к Ефесянам, 2 глава, с 21 по 22 стих, употребляет сравнение здания, указывая, как верующие соединены вместе. Оно говорит: «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Эти стены были покрыты покрывалами из весона, что было действительной скинией. Были также и другие покрывала, покрывающие эти из весона, но они были для предохранения их. Они также покрывали их красоту, так, чтобы красота была видна изнутри. В книге Исход, 26 главе, 1 стихе читаем: «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работою». Тогда была поставлена скиния. Это были первые покрывала, покрывающие стены скинии, и тогда на них ложились другие покрывала. Это единственное покрывало, видимое изнутри скинии. Несмотря на то, что внешние покрывали были непривлекательными, это покрывало было прекрасное, подчеркивая опять, что когда мы внутри с Богом, мы можем представлять Его истинную красоту. На этом весоне были вышиты фигуры херувимов голубыми, пурпуровыми и червленными цветами. Таким образом, этот весон представлял Христа во всей Его славе и совершенной праведности. Белый весон представлял безгрешного и непорочного Христа. Голубой цвет является небесным цветом, представляющим Его небесное происхождение и естество. Червленый цвет представлял Его жертвенную смерть. Пурпурный цвет, соединение голубого с червленым, представляет Его царственный характер, что указывает, что Он будет в будущем царем. Рисунок херувимов с распростертыми крыльями был вплетен в весон. Таким образом, они парили над священником или священниками, когда они служили Господу в скинии. Если вы проследите херувимов по всей Библии, вы найдете, что они являются хранителями святости Бога. Здесь херувимы представляют охрану служащим в скинии. Упоминание херувимов в Писании находим уже в 3 главе книги Бытие, где они охраняли путь к дереву жизни. Когда священник служил в скинии и взирал вверх, он видел херувимов, что напоминало ему, что Бог наблюдает и охраняет его. Мы вспоминаем слова псалмопевца, который написал: «Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их». Мир из внешней стороны не видел этой красоты или символизма, охраняющей руки Бога. Это еще одно напоминание нам, что природный человек не понимает относящегося к Богу, потому что он духовно слепой. Только те, кто получили духовную жизнь от Господа, могут видеть славу Божию. После того, как апостол Павел поверовал в Христа на пути в Дамаск, его величайшим желанием было больше познавать славу Христову. Он все считал в его прошлом за ничто в сравнении с познанием Иисуса Христа как Спасителя и найтися в нем без порока. Апостол Павел восклицал, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Бог приглашает вас познать Христа и иметь общение с Ним, и таким образом познать красоту Господа, а также Его спасение. Аминь.